Чтение книги «Духовное пробуждение», посвященное блаженной памяти старцу Паисию Святогорцу. Слова, том 2. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Предисловие переводчика. Блаженный старец Химонах Паисий Святогорец родился в Каппадокии в 1924 году, вырос в Греции. С детских лет вел подвижническую жизнь. В 1950 году стал монахом, подвязался по большей части на Святой Афонской горе, а также в монастыре Стамион в Конице и на Святой горе Синай. Нес исключительно аскетические подвиги и был щедро наделен от Господа многообразными благодатными дарованиями. После божественного призвания духовно окормлял тысячи людей, был одним из благодатнейших и рассудительнейших старцев нового времени. Почил о Господе 12 июля 1994 года. Похоронен в основанном им женском монастыре святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селении Сурати, неподалеку от Салоник. А с 1998 года по 2001 год на греческом языке были изданы первые три тома. Перевод слов на русский язык было решено начать со второго тома, поскольку его тематика сегодня особенно злободневна. Последние тревожные события в России и во всем мире еще раз подтверждают справедливость, важность и остроту сказанного старцем Паисием. Видение. Эпиграф. Для того, чтобы пройти в Совет Божий, надо стать депутатом от Бога, а не устроителем теплых местечек для себя самого. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μη την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Старца спрашивали: «Старец, как вы смотрите на то, что происходит?» Старец отвечал: «Меня беспокоит царящая безмятежность. Что-то готовится. Мы еще не поняли, как следует, ни того, в какие годы живем, ни того, что умрем. Что из всего этого выйдет, не знаю. Положение очень сложное. Судьба мира зависит от нескольких человек, но Бог еще удерживает тормоз. Нам нужно многое и с болью молиться, чтобы Бог вмешался в происходящее. Возьмемся за это с жаром и станем жить духовно. Время очень сложное». Скопилось много пепла, мусора, равнодушия, и для того, чтобы все это улетело, нужно, чтобы сильно подуло. Старики говорили, что придет время, когда люди станут брыкаться. И вот, смотрите, что происходит. Сносят ограды и ничего не берут в расчет. Страшно. Прошумен, наступило вавилонское столпотворение. Прочтите молитву трех отроков и увидите, с каким смирением они молились. А в 82-м псалме читаем: «Боже, кто уподобится тебе, не примолчи». Вот это нужно. Иначе хорошего не ждите. Требуется божественное вмешательство. Появляются некоторые европейские болезни и принимают все более запущенную форму. Один глава семейства, киприот, живущий в Англии, сказал мне: «Мы подвергаемся духовной опасности. Надо бежать из Англии со всей семьей. Смотришь, там отец женится на дочери, а там мать на сыне. Такие вещи, что сказать стыдно. а мы спим, как суслики. Я не призываю брать плакаты, но обратить наше внимание на великую грядущую опасность и воздеть руки к Богу. Подумаем, как нам оборониться от зла. Нужно придерживать тормоз, потому что есть стремление все сгладить, нивелировать. Сейчас время молиться словами пророка: «Положи князи их, яка Арива и Зива, и Зивея и Салмана, и Жереша, да наследим себе святилище Божие». Далее старец говорил: «Происходит великое волнение, такая каша, голова у нас заморочена, народ как пчелы. Если ударишь по улью, то пчелы вылетают наружу и начинают гудеть. У-у-у! И взбудораженные кружат вокруг улья. Потом они возьмут направление в зависимости от того, какой ветер подует. Если северный, возвратятся в улей, если южный, улетят. Так и народ, которому дует то национальный северный, то национальный южный, и у него, у бедного, заморочена голова. Однако, несмотря на это брожение, я чувствую в себе некое утешение, некую уверенность. Масличное дерево, может быть, и засохло, но оно даст новые побеги. Есть часть христиан, в которых почивает Бог. Есть еще люди Божии, люди молитвы, и добрый Бог терпит нас и снова приведет все в порядок. Эти люди молитвы оставляют нам надежду. Не бойтесь. Мы, как этнос, как народ, пережили столько гроз и не потерялись. Так что же, испугаемся бури, которая должна разразиться? Нет, не потеряемся и сейчас. Бог любит нас. В человеке есть скрытая на случай необходимости сила. Тяжелых лет будет немного, а впереди лишь одна гроза. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δαϊθόμεν. Я говорю вам это не для того, чтобы вы испугались, а для того, чтобы вы знали, где мы находимся. Для нас это очень благоприятная возможность. Трудности, мученичество. Будьте со Христом. Живите согласно с Его заповедями и молитесь, чтобы вы смогли дать трудностям отпор. Оставьте страсти, чтобы пришла божественная благодать. И если войдет в нас добрая беспокойность, где мы находимся и что нам предстоит встретить, то это нам очень поможет принять необходимые меры и приготовиться. Жизнь наша пусть будет более умеренной. Давайте жить более духовно, быть более дружными, помогать тем, у кого есть боль, помогать бедным с любовью, с болью, с добротой. Давайте молиться, чтобы появились добрые люди. Бог укажет выход. Наилучшим образом устроит все добрый Бог. Но необходимо многое терпение и внимание, поскольку часто, торопясь распутать клубки, люди запутывают их еще больше. Бог распутывает с терпением. То, что происходит сейчас, продлится недолго. Возьмет Бог метлу. В 1860 году на Святой Горе было много турецких войск. И поэтому на какое-то время в монастыре Иверон не осталось ни одного монаха. Отцы ушли, кто со святыми мощами, кто для того, чтобы помочь восстанию. Только один монах приходил издалека выжигать лампады и подметать. И внутри монастыря, и снаружи было полным-полно вооруженных турок. И этот бедняжка, подметая, говорил: «Матерь Божия, что? Что же это такое будет?» Однажды, с болью молясь Божией Матери, он видит приближающуюся к нему жену, светящуюся и сияющую лицом. Это была Матерь Божия. Берет она из его руки метлу и говорит: «Не умеешь ты хорошо подметать, я сама подмету». И начала подметать, а потом исчезла внутри алтаря. Через 3 дня турки ушли. Матерь Божия их выгнала. То, что не по правде, Бог выбросит вон, как из глаза слезой выбрасывает соринку. Работает дьявол, но и Бог работает, и зло обращает на пользу, так, чтобы из него получилось добро. Разобьют, например, кафель, а Бог делает из обломков прекрасную мозаику. Поэтому не расстраивайтесь нисколько, ибо над всем и над всеми Бог, который управляет всем и посадит каждого на скамью подсудимых дать ответ за содеянное, в соответствии с чем каждый и воздаяние от него получит. Будут вознаграждены те, кто в чем-то поможет добру, и будет наказан тот, кто делает зло. Бог в конце концов расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой, добротой. Сегодня стараются разрушить веру, и для того, чтобы здание веры рухнуло, потихоньку вынимают по камешку. Однако ответственны за это разрушение все мы. Не только те, кто вынимает камни и разрушает, но и мы, видящие, как разрушается вера, и не прилагающие усилий к тому, чтобы ее укрепить. Толкающий ближнего на зло даст за это ответ Богу, но даст ответ и тот, кто в это время находился рядом, и ведь он видел, как кто-то делал зло своему ближнему и не противодействовал этому. «Да, старец, люди как звери». На это старец ответил: «Я на зверей не жалуюсь. Видишь ли, животные не могут сделать большого зла, потому что у них нет разума, тогда как человек, далеко ушедший от Бога, становится хуже величайшего зверя. Большое зло делает. Сильный уксус делается из прокисшего вина. Другие искусственные виды уксуса не так сильны. Страшнее, когда дьявол вступит в союз с развращенным человеком. Тогда он делает другим двойное зло, как и плотской помысел. Когда вступит в союз с плотью, делает плоти большее зло. Для того, чтобы дьявол сотрудничал с таким человеком, он должен рассчитывать на него. Этот человек должен сам предпочитать зло, иметь его в себе. Впоследствии сохрани нас, Боже. Эти развратители умышленно создадут нам трудности, стеснят остальных людей и монастыри, церковь, монашество, обозлят их, потому что они помешают их планам. Нынешней ситуации можно противостоять только духовно, а не по-мирски. Шторм усилится еще немного, выбросит на берег консервные банки, мусор, все ненужное, а затем положение прояснится, и вы увидите, как в этой ситуации одни получат чистую мзду, а другие оплатят долги. Выйдет так, что переживаемые страдания не окажутся для людей непосильными, хотя, конечно, и слава тебе, Боже, говорить тоже не будут. Как же любит нас Бог! Если бы то, что происходит сегодня, и то, что сейчас задумывают сделать, происходило 20 лет назад, когда люди имели большее духовное неведение, то было бы очень тяжело. Сейчас люди знают, Церковь стала крепче. Бог любит человека, свое творение, и позаботится о том, что ему нужно, только бы сам человек веровал и соблюдал его заповедь. Проклят, творя дело Господне с небрежением. В старину, если кто-то из благоговейных монахов тратил время, заботясь о положении дел в мире, то его надо было бы запереть в башню. Сейчас наоборот. Благоговейного монаха надо запереть в башню, если он не интересуется и не болеет за то состояние, которое возобладало в мире. Потому что ранее те, кто управлял, имели в себе Бога, тогда как сейчас многие из тех, кто управляет, в Него не веруют. Сейчас много таких, кто стремится разложить все – семью, молодежь, церковь. В наши дни интересоваться и беспокоиться за состояние, в котором находится наш народ – это исповедание, ибо государство воюет против божественного закона. Законы, которые оно принимает, направлены против закона Бога. Есть и настолько равнодушные люди, что и церковь не признают божественным установлением, и к собственному народу относятся высокомерно. Но ради того, чтобы самим полудорничать, говорят: апостол Павел говорит, что не надо интересоваться мирскими вещами, и пребывают равнодушными. Но апостол Павел имел в виду другое. Тогда власть была у идолопоклоннических народов. Некоторые порывали с государством и веровали во Христа. И апостол Павел говорил им: не заботьтесь о делах мира сего, для того, чтобы они отделились от мира, потому что весь мир был идолопоклонническим. Однако с того времени, как восприял власть Константин Великий и победило христианство, сформировалось потихоньку великое христианское предание с церквями, монастырями, искусством, богослужебным уставом и многим-многим другим. И значит, мы ответственны за то, чтобы сохранить все это и не дать врагам церкви этого разложить. Мне приходилось слышать даже духовников, говорящих: «Вы этим не занимайтесь». Если бы они имели великую святость и молитвами доходили бы до такого состояния, что их ничего не интересовало, то я бы и ноги им целовал. Но сейчас они безразличны, потому что хотят быть для всех хорошими и жить припеваючи. Безразличие непозволительно даже мирским, а уж тем более людям духовным. Человек честный, духовный, не должен делать ничего с безразличием. Проклят, творя дело Господне с небрежением, говорит пророк Иеремия. Будем помогать людям духовно. В старину 6 человек из 10 были богобоязненны, 2 умеренны и 2 безразличны. Ну и последние имели внутри себя веру. Сегодня не так. Не знаю, до чего это дойдет. Постараемся сейчас, насколько можем, помочь людям духовно, чтобы, как тогда при потопе в Ноевом ковчеге, так и сейчас спаслись бы некоторые, не покалечились духовно. Нужно много внимания и рассуждения, рассмотреть происходящее с разных сторон и помочь людям. Думаете, мне что ли нравится, что собираются люди, или я хотел видеть столько народу? Нет. Но в том положении, в котором мы находимся, несчастным людям нужно немного помочь. Я не стал священником именно для того, чтобы не иметь дел с народом. И в конце концов, я вожусь с ним еще больше. Но Бог знает мое расположение и дает мне больше того, что Он давал мне, если бы я делал то, что мне нравилось. Сколько раз я просил Матерь Божию найти мне место тихое, удаленное, чтобы мне ничего не видеть, не слышать и молиться за весь мир. Но она не слышит меня. А другие пустяшные просьбы мои слышат. Но вот глядишь, и перед тем, как прийти народу, Бог привязывает меня к кровати какой-нибудь болезнью, чтобы я отдохнул. Он не дает мне той сладости, которую я ощущал раньше в молитве, потому что я не смог бы тогда разлучиться с ней. В то время, если кто-то приходил в мою келью, я принуждал себя выйти из этого духовного состояния. После напряженного духовного состояния, пережитого старцем, он чувствовал, что тает от любви к Богу и людям, словно свеча, находящаяся в тепле. Он получил свыше извещение о том, что ему не должно отказывать от помощи людям. С того времени он отдал день в распоряжение посещавших его людей, а ночью молился о многообразных проблемах мира. Однако, когда число паломников чрезвычайно возросло, у старца был помысел удалиться в неизвестное место, чтобы посвятить все свое время молитве. Тогда, во второй раз, он был извещен о том, что ему следует остаться в своей келье и помогать людям. «Там, в келье, — продолжает старец, — я живу по распорядку других. Читаю внутри псалтырь, снаружи стучат. Подождите, — говорю, — четверть часа. А они кричат: «Эй, отец, кончай молиться, Бог не обидится». Понятно, до чего доходит. И ладно, если бы приходилось отрываться ненадолго, но ведь как выйду наружу, все, что успел до того времени, то и успел. В половине седьмого или в семь утра, чтобы быть спокойным, я должен уже и вечерню закончить. В свете утренней святые славы. Когда вы заканчиваете утреннюю, я уже заканчиваю четки за вечернюю. Хорошо, если успею съесть утром антидор, потом никаких чаев. Падаю как труп. Бывало, что и на Пасху, и на Светлую Седмицу держал девятый час и три дневки. Это говорится о воздержании пищи в течение трех дней. Можешь, не можешь, а надо смочь. Однажды, уж не знаю, что народу помешало приехать, возможно, шторм был на море, и не пошел корабль, но в келью не пришел никто. Ах, я прожил синайский день, как тогда в пещере святой Епистимии. Когда на море шторм, то у меня штиль. Когда на море штиль, у меня шторм. Конечно, у меня есть возможность удалиться куда-нибудь на безмолвие. Знаете, сколько людей предлагали мне оплатить дорогу, чтобы я поехал в Калифорнию, в Канаду. Приезжай, говорят, у нас есть Исихастирий, то есть монастырь особого типа, отдельная келья, расположенная недалеко от обители. Если я окажусь в незнакомом месте, то буду чувствовать себя как в раю. Никто меня не будет знать, будет свой распорядок, монашеское, как я хочу жизнь. Но видишь ли, демобилизация бывает только после войны, а сейчас война, духовная война. Я должен быть на передовой. Сколько марксистов, сколько масонов, сколько сатанистов и всяких других, сколько бесноватых, анархистов, прельщенных приходит, чтобы я благословил им их прелесть. А сколько их присылают ко мне, не заставляя их задуматься? Одни для того, чтобы избавиться от них, другие, чтобы самим не вытаскивать змею из дыры. Если бы вы знали, как меня давит и со скольких сторон, во рту моем горечь от людской боли, но внутри я чувствую утешение. Если уйду, то буду считать, что ушел с передовой, отступил. Буду считать это предательством. Так я это понимаю. Разве этого я хотел, когда начинал подвязаться? Или, может быть, я монастырям хотел помогать? Я отправлялся в одно место, а оказался в другом. И как же я сейчас бьюсь? И не слышно, чтобы говорил кто-то еще. Церковь разрушает. Ничего, скажет кто-то. А сам дружит и с тем, и с другим, только бы потеплее устроиться. А что потеплее? Его самого, в конце концов, устроит дьявол. Это же бесчестие. Если бы я хотел делать то, что доставляет мне удовольствие, ах, знаете, как это было бы легко. Однако цель не в том, чтобы делать то, что устраивает меня, но в том, чтобы помогать другому. Если бы я думал о том, как устроиться самому, то мог бы устроиться много где. Но для того, чтобы пройти в Совет Божий, надо стать депутатом от Бога, а не устроителем теплых местечек для себя самого. Don't be true.